Третий признак болезни – нарушение ночного сна. Спать человеку не дают кошмарные сновидения и следующие за ними пробуждения. Проснувшись, он долго не может заснуть. В страшном сне он чувствует, что не в силах сдвинуться с места. Ему надо бежать, но его тело не подчиняется ему. Он кричит и просыпается в холодном поту. Четвертый признак – гипнодинамические галлюцинации. Галлюцинации засыпания, как правило, страшные и неприятные. Больному кажется, что по его телу бегают мыши, что его преследует чудовище. Он встает, зажигает свет, снова ложится. И пятый – каталепсия пробуждения. Первые несколько секунд после сна больной не может ни слова произнести, ни пошевелить рукой. Галлюцинации засыпания бывают и у здоровых людей, когда они находятся в сильном возбуждении, и в них борется желание уснуть и тревога. Свидригайлов, один из героев преступления и наказания, собирается покончить с собой, и Достоевский награждает его такими галлюцинациями, какие бывают у больных нарколепсией. Он уж забывался. Лихорадочная дрожь утихала. Вдруг как бы что-то пробежало под одеялом по руке его и по ноге. Он вздрогнул. «Фу, черт! Да это чуть ли не мышь!» — подумал он. «Это я телятину оставил на столе». Ему ужасно не хотелось раскрываться, вставать, мерзнуть, но вдруг опять что-то неприятно шоркнуло ему по ноге. Он сорвал с себя одеяло и зажег свечу. Дрожа от лихорадочного холода, нагнулся он осмотреть постель. Ничего не было. Он встряхнул одеяло, и вдруг на простыню выскочила мышь. Он бросился ловить ее, но мышь не сбегала с постели, а мелькала зигзагами во все стороны, скользила из-под его пальцев, перебегала по руке и вдруг юркнула под подушку. Он сбросил подушку, но в одно мгновение почувствовал, как что-то вскочило ему за пазуху, шоркает по телу и уже за спиной, под рубашкой. Он нервно задрожал и проснулся. В комнате было темно, он лежал на кровати, закутавшись, как давеча в одеяло, под окном выл ветер. По наблюдениям доктора медицины Яхно, у того, кто болен полисимптомной нарколепсией, то есть у кого можно найти все пять признаков этой болезни, сонливость носит приступообразный характер и преобладает в первой половине дня, а у тех, кто страдает одной сонливостью, все неприятности начинаются чаще всего к вечеру и вызываются либо общим утомлением, либо дурной погодой. Иногда им удается даже побороть сон. Первые, засыпая днем, видят яркие и неожиданные сны, иногда страшные, но иногда и приятные. Сновидения же вторых чаще всего связаны с окружающей обстановкой. У людей здоровых быстрый сон наступает через 60-90 минут после засыпания, причем мускулы выключаются постепенно. Больной нарколепсией, особенно полисимптомный, впадает в быстрый сон мгновенно, и мышцы у него расслабляются сразу. Это навело неврологов на мысль о том, что дневная нарколепсия – не что иное, как приступ быстрого сна, которому человек как бы склонен сверх меры, а галлюцинации тождественны сновидениям. Американский ученый Фогель писал, что в то время как здоровые люди видят сны, чтобы спать, больные нарколепсией спят, чтобы видеть сны. Приступы сонливости для них – средство ухода от конфликтных ситуаций и удовлетворения тех желаний, о которых их сознание не хочет знать. Отчасти это очень похоже на правду. Послушайте только, с каким удовольствием нарколептик рассказывает о своем пышном и красочном сне. Сны свои он помнит очень хорошо, потому что то и дело просыпается во время своего растянутого быстрого сна. Доля быстрого сна у него вообще увеличена, а доля дельта-сна уменьшена. Психологически нарколепсия – это синтезивность, дошедшая до предела, и как бы усиление нормальных, свойственных нам всем физиологических явлений. Они уже перешли за грань нормы, но вполне патологией еще не стали. И в самом деле, многое из того, что случается с больными нарколепсией, случается и с нами. Мы все парализованы во время быстрого сна, а наши сновидения аналогичны галлюцинациям. Мы тоже способны заснуть в автобусе, не найдя в себе сил противиться монотонному укачиванию. И нас клонит в сон от обильной еды, жары и духоты. И нам случается просыпаться от собственного крика, чувствуя, что тело и язык плохо повинуются нам, и, подобно Свидригайлову, увидеть подле себя всякую нечисть. И мы, наконец, можем очутиться в быстром сне сразу же после того, как закроем глаза. Бывает это и посреди ночи, когда мы просыпаемся случайно, и среди бела дня, в монотонной обстановке, когда за 2-3 минуты мы успеваем что-то увидеть во сне.